Традиция заботиться о сбережениях порождена и многими другими причинами. Это дороговизна медицинской помощи, быстрый рост квартирной платы, а также цен на землю. Это обычай тратить непомерные суммы на свадьбы и похороны, постоянная угроза стихийных бедствий. С другой стороны, иметь сбережения японцам помогают некоторые местные особенности оплаты труда. По существующей традиции, наниматели занижают ежемесячные выплаты с таким расчетом, чтобы труженик в течение года получал не 12, а, к примеру, 15 окладов. Два из них выдаются в форме наградных перед Новым годом, а еще один – в середине лета. Часть этих денег семьи используют для каких-то сезонных покупок, но от половины до двух третей обычно откладывают в форме сбережений. В отличие от американцев, которые предпочитают приобретать акции, то есть ценные бумаги, японцы обычно держат свои сбережения в форме вкладов. Средства эти широко используются для кредитования японской экономики. Причем частые коммерческие банки, куда стекается основная масса личных сбережений, могут значительно дальновиднее, чем мелкие акционеры, учитывать общую конъюнктуру, а стало быть, использовать эти средства с наибольшей эффективностью. Итак, японские труженики подталкивают машину частного предпринимательства, во-первых, тем, что в сравнении со своей производительностью мало получают, а во-вторых, тем, что не тратят, а оставляют в банковском обороте значительную часть своих и без того заниженных доходов. А японские предприниматели, проявляют ли они такую же склонность ограничивать себя, откладывать на завтрашний день деньги, которые пригодились бы и сегодня? Совсем наоборот. Им присуща диаметрально противоположная черта – готовность постоянно быть по уши в долгах. Впрочем, сказать «по уши», пожалуй, даже недостаточно. Долги японских фирм в несколько раз превышают размер их капитала. Причем речь идет не о каких-то мелких предприятиях, находящихся на грани банкротства. Подобная степень задолженности присуща как песчинкам, так и утесам. Средства, которыми располагает японская компания, обычно на 80% состоят из банковских кредитов и лишь на 20% из акционерного капитала. Но ведь в Соединенных Штатах и Западной Европе нормальной считается как раз обратная пропорция. Может ли японская корпорация сохранять устойчивость, если ее финансовая структура подобна перевернутой пирамиде? Может, отвечают японские дельцы, если ее, как велосипед, хорошенько разогнуть. Действительно, такая финансовая акробатика предполагает высокие скорости, без них она просто немыслима. Получая банковскую суду под весьма большие проценты, обычно из расчета 9-10% в год, японский предприниматель вынужден делать ставку на стремительные темпы роста производства, искать самые радикальные пути повышения производительности труда, вновь и вновь переоснащать цехи, даже если ради этого приходится еще глубже залезать в долги. Но больше, завися от банковских кредитов, чем от акционерного капитала, японская компания может уделять больше внимания долгосрочным перспективам, чем текущим прибылям. Поскольку требования владельцев акций о ежегодных дивидендах звучат в этом случае куда менее весомо, управляющие смелее жертвуют накоплениями ради будущего успеха. Они готовы идти на большие затраты, которые окупится лишь впоследствии, обучать рабочую силу профессиям, которые могут потребоваться лишь через несколько лет. У промышленных корпораций вошло в практику ежегодно обновлять значительную часть оборудования. Средний возраст станков в обрабатывающей промышленности Японии не превышает 5 лет. Во-первых, благодаря этому на внутреннем рынке страны постоянно поддерживается производственный спрос. А во-вторых, при столь активном обновлении технической базы заметно повышается эффективность производства. Японцы иронически прозвали такую экономику «велосипедной», чтобы сохранять равновесие, нужно мчаться вперед. В сравнении со сложившимися на Западе нормами тактика японских промышленников выглядит смелой, дерзкой, рискованной. Причем подобные же качества можно в полной мере отнести и к японским банкирам. Они без колебаний предоставляют новые суды, не дожидаясь полного возмещения старых. Передача взаймы до 95% вкладов – нередкое явление для японских коммерческих банков. А ведь в других странах такую практику сочли бы авантюристической. Долги, в четверо превышающие капитал фирмы, обрекли бы западного промышленника, да и его банкира, на бессонные ночи. В Японии же именно такая задолженность и перезадолженность, на которую соглашаются обе стороны, помогает индустрии быстро расти и модернизироваться. Чем же объяснить такую смелую, даже рискованную практику финансирования японских предприятий? В действительности смелость эта выглядит вовсе уж не такой безрассудной, если учесть, что финансовую акробатику частного бизнеса в Японии страхует, поддерживает и направляет государство. Именно зависимость японских предпринимателей от банков помогает правительственным органам регулировать направление и темпы развития экономики. Огромная и постоянная задолженность японских фирм – это как раз те вожжи, с помощью которых правительство способно управлять частным бизнесом. Поскольку капиталы фирм на 4/5 состоят из банковских кредитов, уровень деловой активности легче поддается регулированию. Понижая или повышая размер судного процента, то есть делая кредиты то доступней, то недоступней, Центральный банк Японии, принадлежащий государству, как бы нажимает на разные педали экономической машины страны, то ускоряя, то тормозя ее движение. Своей финансовой политикой правительство направляет поток средств из менее перспективных звеньев хозяйства в более перспективные, содействует тому, чтобы выпуск новой продукции быстро сосредотачивался в руках фирм, имеющих наименьшие издержки. Новые отрасли индустрии рождаются под покровительством государства, которое представляет им кредитные льготы, налоговые скидки, пока они не окрепнут. Взаимное доверие, основанное на системе многолетних личных связей, помогает правительственным чиновникам и частным предпринимателям действовать в тесном контакте. В результате государственно-монополистическое регулирование экономики осуществляется в Японии, пожалуй, более эффективно, разносторонне и с точки зрения интересов монополий более рационально, чем в каком-либо другом капиталистическом государстве. Именно в этом смысле некоторые исследователи уподобляют страну восходящего солнца гигантской компании, акционерному обществу Япония Инкорпорейшн. Перечисляя источники ускоренного накопления капитала в Японии, мы отмечали, во-первых, низкий уровень личного потребления при высокой доле личных сбережений. Добавим, что в силу ряда особенностей японского образа жизни, размеры паразитического потребления в верхушке общества заметно скромнее, чем в Соединенных Штатах и Западной Европе. Мы говорили также о высокой доле заемного капитала, о готовности японских предпринимателей глубоко залезать в долги ради повышения уровня производства, об активной роли государственно-монополистического регулирования. Но есть еще одно обстоятельство – сравнительно низкий уровень правительственных расходов. Благодаря этому государственные и местные налоги составляют в Японии 16% валового национального продукта, тогда как в Соединенных Штатах 24%, а в Англии 39%. Здесь, конечно, сказывается то обстоятельство, что в течение всех послевоенных лет Япония тратит на военные нужды примерно 1% ВНП. Во-вторых, что же отнюдь нельзя назвать положительным фактором. В государственном бюджете Японии очень низка доля расходов на социальные нужды. Этот показатель в 2-3 раза ниже, чем в Англии и других западноевропейских странах. За последние четверть века главной заботой правительства было помочь монополиям ускоренно наращивать производственные мощности, пренебрегая благосостоянием народа. Ниже мы подробнее поговорим о том, сколь дорогой ценой пришлось расплачиваться стране за лозунг «ВНП превыше всего». Отметим еще одну примечательную черту экономики страны восходящего солнца. Широкий импорт зарубежной технической мысли, на которую сделали ставку японские предприниматели, не сопровождали столь же широким притоком прямых иностранных капиталовложений. Японцы охотно занимали за рубежом деньги, они не жалели средств на покупку лицензий и патентов, но всячески противились появлению на японской земле предприятий, где хозяйничали бы иностранцы. К началу 80-х годов Япония стала одним из ведущих экспортеров мира, однако считать, что ее экономическое развитие целиком опирается на внешнюю торговлю, было бы неверно. Американский публицист Уильям Форбис так рисует несколько упрощенную, но наглядную схему японской экономики. Страна восходящего солнца ввозит из-за рубежа почти все сырье и топливо, необходимое для ее гигантской индустриальной машины. Обогащая это сырье своим трудом и умом, японцы повышают его стоимость примерно в 10 раз. Япония сохраняет 0,9 готовой продукции для собственных нужд, а оставшуюся 1/10 часть экспортирует, чтобы получить деньги на новые закупки сырья и топлива. Зарубежные бизнесмены видят в японцах яростно конкурирующих экспортеров. Японцы же думают о себе, как об отчаянно голодных импортерах. Доля японского экспорта в валовом национальном продукте составляет лишь примерно 10%. Более низкую экспортную квоту среди развитых капиталистических стран имеют только Соединенные Штаты, в то время как в Англии она составляет 17%, ФРГ 25, в Голландии 34%. Как ни парадоксально, в 80-х годах Япония зависит от экспорта меньше, чем в 30-х, когда дешевый текстиль, который она сбывала в Азии, составлял 30% ее ВНП. Большая часть современных японских автомашин и цветных телевизоров предназначается для японских дорог и японских жилищ. Заработанная плата в Японии составляет 1/4 или 1/5 часть того, что получают рабочие в Европе. И если принять во внимание, что Япония по отношению к Азии тоже, что Англия по отношению к Европе, и что она соединена с различными гаванями азиатских стран собственными пароходными путями, что расстояние этих стран от Японии в 3 или 5 раз меньше, чем расстояние между ними и Европой, что составляет большую экономию в перевозке и страховке. Если мы примем все это во внимание, то нам станет понятным развитие Японии как промышленной страны и переполнение азиатских рынков японскими изделиями и товарами. Эрнст фон Гессевартек, Германия, Япония и японцы, 1904 год. 1851 год. Редакция лондонского журнала «Экономист». Автор передовицы подходит к окну, смотрит вниз на оживленную улицу, где с каждым днем становится все больше щегольских экипажей, ибо экономика Британской империи все учащает свой пульс. Автор возвращается к столу, задумчиво поглаживает бороду и вновь берется за перо. Он пишет, что Соединенные Штаты Америки в недалеком будущем обгонят Великобританию по годовому объему производства. «Да этого же попросту не может быть, старина!» – усмехаются рассудительные люди в лондонских пивных. Они ведь находятся в самом сердце первой промышленной державы мира, где индустриализация началась еще в конце 18-го столетия, в результате чего британская экономика безраздельно доминировала в мире почти весь 19 век. Через два десятилетия после предсказанного заката в лондонских пивных по-прежнему хорохорятся. Ведь на долю Великобритании все еще приходится четверть мировой торговли, треть мирового промышленного производства. Она выплавляет больше чугуна, чем все остальные страны вместе взятые. Она владеет 25% мирового торгового флота. Лондон остается признанным финансовым центром мира. Но закат неумолимо идет. На фоне низких темпов роста в Англии Соединенные Штаты продолжают рваться вперед. И к 1913 году британской эре приходит конец. Англия остается ведущим экспортером мира. Никто не может равняться с ней по размерам зарубежных капиталовложений. Но в пивных с ворчанием вынуждены признать: страной номер один по годовому объему производства стали Соединенные Штаты, а от конкурентоспособности британской индустрии перед американской осталось лишь приятное воспоминание. Но американская эра оказалась еще короче британской. С еще большим основанием, чем это сделал коллега из лондонского экономиста в 1851 году, можно предсказать, что Япония вступит в 80-е годы, опережая Соединенные Штаты по такому ключевому показателю, как объем производства на душу населения. Неясно лишь, как поведет себя американец в подобной ситуации. Не соблазнится ли он подставить ногу обходящему его японцу? Когда свое первенство уступал англичанин, об этом речи не шло. К чему поднимать шум? Это был бы крикет. В стране, где бизнес никогда не был особенно близок к сердцам людей, риск национального шока был невелик. Другое дело американец. Он целиком нацелен на успех с детских лет, с первого доллара, заработанного разноской газет. Несмотря на все передряги послевоенных десятилетий, расовые волнения, упадок городов, американец всегда мог подсластить их горечь конфеткой. Как бы то ни было, а наша экономика самая эффективная в мире. Ведь по годовому производству товаров и услуг на душу населения Соединенные Штаты далеко опережают другие страны. И вот даже эта заветная конфетка уплывает теперь в раскрытый рот японца. Хакан Хедберг, Швеция, японское возмездие, 1972 год. Трудно ожидать, чтобы американцы, которые привыкли думать о Соединенных Штатах как о стране номер один, признали бы, что во многих областях это первенство утрачено в пользу азиатской страны, и тем более, чтобы они стали у этой страны учиться. Американцы охотно воспринимают любое объяснение экономических успехов Японии, если оно избегает признавать ее превосходство в конкурентной борьбе. Куда легче объяснять все тем, что Япония, дескать, копирует западную технологию, что японские фирмы сбывают свои товары по бросовым ценам, что они преуспевают потому, что субсидируются правительством и выплачивают ничтожную зарплату, или что японские фирмы вывозят свои товары в Соединенные Штаты, нарушая таможенные правила. Куда удобнее закрывать глаза на десятилетия неуклонной модернизации Японии, на эффективность ее экономики, на ее способность воспринимать новую технологию, на ее упорство в освоении новых рынков, на ее дисциплинированную рабочую силу. Куда удобнее не задавать вопросов, почему японские бизнесмены везут товары в Америку, если они действительно продают их ниже себестоимости. Очень неприятно признавать, что японцы побили нас в экономическом соревновании благодаря превосходству в целеустремленности, организованности, усердии. Эзра Фогел, США. Япония как номер один. Уроки для Америки. 1979 год. Прогресс за счет гармонии. Проселочная дорога взбирается вверх, огибая выступы лесистых гор. как непривычно ощущать величие и покой нетронутой природы, вглядываться в пестреющие маками луга, в лесистые взгорья, что все гуще лиловее уходят вдаль к снежной цепи. Как странно шагать одному и слышать одно лишь птичье пение. От единственного попутчика, крохотного мальчугана с огромным скрипучим ранцем, удается узнать, что автобус ходит здесь лишь дважды в день, ранним утром и поздним вечером, отчего и приходится возвращаться из школы пешком. Действительно, проехал почтальон на своем красном мотоцикле и больше никого. Шагаешь по безлюдному проселку и не перестаешь удивляться, неужели это Япония? Та самая страна, где города и селения срослись воедино, где борозды полей и огородные грядки упираются в заводские корпуса, где о тесноте напоминают даже сиденья в автобусе или кресло в кинотеатре, даже окна и двери, которые не отворяются, а раздвигаются. Мало кому из приезжих раскрывает Япония свое другое лицо. Существует представление, что необжитые просторы остались лишь на Хоккайдо. Хмурый берег Охотского моря. Будто кости на поле брани белеют выброшенные волнами коряги плавника. Уходят к горизонту пологие взгорья, над которыми тяжело громоздятся облака. На бескрайних пустошах желтеют одуванчики и лениво пасутся коровы. Овраги, поросшие лопухом, березовые рощицы, стога сена, молочные бидоны на дощатых помостах, редко разбросанные усадьбы с силосными башнями и длинными крытыми поленницами. Таков Хоккайдо, самый северный из четырех главных японских островов. Но японская целина не только там. Чтобы увидеть ее, достаточно лишь отклониться от цепочки человеческих муравейников, образующих так называемый Тихоокеанский промышленный пояс. Стоит свернуть в сторону от этого продымленного скопления машин и людей, как глазам откроются лесистые горы, реки с пенящимися водопадами, альпийские луга, тихие вулканические озера, дремлющие среди вековых елей. Такова северо-восточная и центральная часть Хансю, таков юг Сикоку и юг Кюсю. Площадь Японии не так уж мала, это полторы Англии. Однако японская земля на 5/6 состоит из почти непригодных для освоения горных склонов. Плотность населения в Японии – 300 с лишним человек на квадратный километр – меньше, чем в Бельгии или Голландии. Теснота здесь бросается в глаза, прежде всего потому, что половина населения страны сгрудилась на 1,5% ее территории. Казалось бы, индустриальное развитие послевоенных десятилетий должно было привести к более равномерному размещению производительных сил, к освоению необжитых мест. Однако происходит обратное. Там, где людей много, население растет быстрее всего. Там, где их мало, оно уменьшается. Казалось бы, что человек, ставший теперь куда более сильным в своем противоборстве с природой, человек, которому нынче по плечу срывать целые горы и отвоевывать у моря полосы суши, способен далеко превзойти своих предков в освоении родной земли. Однако, хотя в стране имеется лишь 6 миллионов гектаров пашни, японское крестьянство почти не осваивает новых земель. Посевные площади сокращаются, и не только из-за того, что их съедает бесконтрольный рост городов и промышленное строительство. Даже освоенные земли, даже поля, которые возделывались многими поколениями, все чаще оказываются заброшенными, ибо их некому обрабатывать. Если в начале 60-х годов в сельском хозяйстве Японии было занято 13 миллионов человек, то к началу 80-х годов цифра эта сократилась втрое. Причем две трети оставшихся крестьянских дворов не могут прокормиться со своего надела и получают главную часть доходов от заработка на стороне. Глубинная часть префектур Киото, Окаяма, Хиросима. Живописный край лесистых гор и возделанных долин. Сама природа, сам образ жизни олицетворяли тут исконную Японию. После страдной поры на поливных рисовых полях мужчины уходили в горы выжигать уголь, женщины выращивали тутовый шелкопряд. Эта часть страны, обращенная к Японскому морю, называется Сан-Ин, в тени от гор. Сейчас такое название трактуется уже отнюдь не как поэтическая метафора, а как образ края, оказавшегося в тени экономической, в тени социальной. Здесь обезлюдели, словно вымерли целые волости. Ездишь проселочными дорогами и дивишься, до чего красиво стоят эти покинутые села. Добротные, просторные дома под островерхими камышовыми крышами хранят подлинные черты национального зодчества. Усадьбы кажутся обитаемыми, мандариновые деревья усыпаны оранжевыми плодами. На огородных грядках что-то зеленеет. Зайдешь в дом, по стенам аккуратно развешан инвентарь, на полках старинная домашняя утварь, возле очага запасен хворост. Все оставлено, словно хозяевам пришлось внезапно спасаться бегством. Когда село опустеет больше, чем наполовину, говорит староста, обычно уже некому продать ни дом, ни имущество, вот и бросают все как есть. Действительно, процесс этот подобен образованию оврагов. Начинается исподволь, а приводит к катастрофическим оползням, которые ничем не остановишь. Сначала из села исчезает молодежь. Даже девушки, которые уезжают на фабрики заработать себе на приданное, вопреки традициям, не возвращаются в родные места играть свадьбы. Все реже появляются с отхожих промыслов мужчины. Приходит в упадок система поливного земледелия, созданные трудом многих поколений, уступчатые террасы рисовых полей требуют постоянного ухода, причем не только за самими посевами, но за всем сложным комплексом оросительных и паводкозащитных сооружений. Органам местного самоуправления не под силу поддерживать в порядке дороги, мосты, содержать врачей, учителей. Даже сельские пожарные дружины приходится, как в годы войны, формировать из пожилых крестьянок. Если в селе из полусотни дворов остается 5-6 семей, даже тем, кому некуда уходить, жить на прежнем месте становится невмоготу. Когда ходишь по безмолвному поселку призраков среди покинутых крестьянских усадеб, когда видишь поросшие сорняками занесенные песком рисовые поля, трудно совместить это с укоренившимся представлением о Японии как о перенаселенной стране, где вроде бы ни один клочок земли не пропадает зря. Но обезлюдевшие сельские районы – такая же горькая реальность современной Японии, как скученность половины населения страны на 1,5% ее территории. Не правы те, кто утверждает, будто Япония живописна лишь там, где природа ее осталась нетронутой. Разве не волнуют душу созданные поколениями уступчатые террасы рисовых полей, шелковый блеск воды между шеренгами молодых стебельков? Или чайные плантации, где слившиеся кроны аккуратно постриженных кустов спускаются по склонам, словно гигантские змеи? Или похожие на шеренги солдат мандариновые рощи, где возделаны и засажены даже междурядья. Ухоженность, отношение к полю как грядки или клумбе, характерная черта Японии, один из элементов ее живописности. А разве не красит пейзаж бетонная лента автострады между Нагоя и Кобе или гордый изгиб моста, перекинувшегося через озеро Бива? Человеческий труд способен приумножать красоту природы пропорционально разумности его приложения. Но именно там, где облик Японии в наибольшей степени изменился, бросается в глаза надругательство над красотой, особенно вопиющее потому, что ее так умеют ценить. Современная Япония является собой как бы двоякий пример для человечества, и положительный, и отрицательный. С одной стороны, своим жизненным укладом японцы опровергают домыслы о том, будто научно-технический прогресс отдаляет человека от природы, от умения ценить ее красоту. Но, с другой стороны, облик японских островов тревожнее других уголков Земли предостерегает в наш век против последствий неразумного отношения к окружающей человека природной среде. Первая из 17 заповедей Сётоку, одного из наиболее почитаемых в Японии государственных деятелей древности, чей портрет красуется на денежных знаках, гласит: «Гармония превыше всего». Социальные последствия девиза «ВНП превыше всего» свидетельствуют о том, что гармония в развитии страны оказалась попранной ради близорукой корысти монополии. Автострада, ведущая из Токио в Осаку, огибает территорию бывшей всемирной выставки Экспо-70. Смотришь на башню солнца, на рукотворное небо, возведенное архитектором Танге над площадью фестиваля, и вспоминаешь девиз «Прогресс и гармония для человечества», под которым страны мира старались показать здесь свой сегодняшний день и заглянуть в завтрашний. Нельзя не задуматься над словами этого девиза применительно к самой Японии. Вырваться в тройку ведущих индустриальных держав – это бесспорно прогресс. Однако поставить рядом слово «гармония» можно лишь со знаком «минус». Это прогресс за счет гармонии. Америку когда-то называли богатырем с маленькой головой, имея в виду, что духовное развитие Соединенных Штатов не поспевало за стремительным экономическим ростом. Японию точнее было бы сравнить с человеком, который чрезмерно увлекся наращиванием мускулов в ущерб сердцу, кровеносным сосудам, печени и почкам. Японские предприниматели родили лишь о расширении производственных мощностей, гипнотизировали себя цифрами роста валового национального продукта. Но чем гуще становился лес заводских труб, тем болезненнее сказывалось отставание социальных тылов, давали о себе знать нездоровая концентрация индустрии и населения в отдаленных районах, загрязнение природной среды промышленными отходами. Японские дельцы, куда щедрее, чем их западные соперники, вкладывали средства в обновление техники и технологии. Зато они были до неразумности скупы в затратах на все то, что обслуживает производство и самого труженика. Рывок индустрии к переднему краю научно-технического прогресса был совершен на фоне и за счет отставания транспортной сети, коммунального хозяйства, жилищного строительства. Уже говорилось, что на социальные нужды в японском бюджете выделяется в 2-3 раза меньше средств, чем в других развитых капиталистических странах. С территории Экспо-70 соседствует поселок Амагасаки. Здесь воочию видишь отрицательные последствия перекосов, навязанных стране монополистическим капиталом. Амагасаки – это чудовищная теснота. Именно здесь, в Тихоокеанском промышленном поясе, на 5000 квадратных километров вынуждены жить и трудиться 50 миллионов человек. Это место, где земля оседает, потому что для промышленных нужд из почвы выкачано слишком много грунтовых вод. Наконец, это воздух, отравленный дымами тысяч труб, родивший новую болезнь – астму Амагасаки. К числу стихийных бедствий, издавна угрожающих Японии, добавилось еще одно – порожденная стихией капиталистического хозяйства. Новоиспеченное слово «когай» Его употребляют вместо громоздкого термина «загрязнение природной среды» промышленными отходами. Стало в Японии в 80-х годов таким же ходовым, как в 50-х и 60-х годах было слово ВНП. Последствия нездоровой концентрации промышленности, бесконтрольного роста городов стали в наш век общемировым явлением. Но чтобы представить себе, насколько страдает от этого Япония, недостаточно лишь сопоставить с ведущими индустриальными странами объем ее ВНП как основного показателя экономической активности. Чтобы понять остроту проблемы Когай, для японцев, считает шведский экономист Хакан Хедберг, нужно посмотреть, сколько ВНП приходится на каждый квадратный километр за вычетом непригодных к освоению горных склонов и возделанных полей. По расчетам Хедберга, такое пространство для работы и жизни составляет в Японии 46 тысяч квадратных километров. Это почти столько же, сколько в Англии и в 40 раз меньше, чем в Соединенных Штатах. А поскольку японские ВНП составил к началу 80-х годов почти половину американского, на единицу территории японских равнин производится, стало быть, примерно в 20 раз больше продукции, чем в Соединенных Штатах. К 80-м годам наращивание производственных мощностей дошло до критического рубежа, когда обозначилась нехватка земли, воды и даже воздуха. Такие выражения, как охрана окружающей среды, качество жизни перестали быть уделом узкого круга специалистов. Даже газеты и телекомпании, которые пели хвалебные гимны божеству по имени ВНП, принялись предавать анафеме побочное детище этого божества – Когай. На рубеже 80-х годов стало очевидным, что Япония в основном исчерпала те преимущества, на которые она опиралась в течение первых послевоенных десятилетий. Дешевая и образованная рабочая сила, дешевое привозное сырье и топливо, доступная по сходной цене зарубежная технология, ставка на новые виды продукции для прорыва на мировые рынки. Обострение социальных проблем, которыми в угоду роста производства слишком долго пренебрегали, повышение зарплаты до уровня западноевропейских стран и трудности с омолаживанием рабочей силы, вздорожание нефти, руды – все это тормозит развитие экономики и внешней торговли Японии. Все это ставит нелегкий вопрос – как поведет себя велосипедная экономика на иных сниженных скоростях? И вот как раз на этом драматическом рубеже, именно в ту пору, когда разительно выявились несуразицы и перекосы однобокого развития, когда разрыв между возросшими потребностями и реальностями жизни обострил социальную напряженность внутри страны, именно в этот период Япония с небывалой силой ощутила внешнюю уязвимость своей экономики. Зависимость от привозных ресурсов и прежде являла собой слабое место страны восходящего солнца. Но никогда еще уязвимость эта не напоминала о себе столь тревожно. Можно ли надеяться на стабильность поставок сырья и прежде всего нефти, поступающей из такого взрывоопасного района, как Ближний Восток? В начале 40-х годов, когда 80% необходимой Японии нефти шло из Соединенных Штатов, Токио ответил на американское нефтяное эмбарго ударом по Пирл-Харбору. Но даже обладая военно-морским флотом, который считался одним из самых сильных в мире, страна восходящего солнца оказалась не в состоянии обеспечить поставку 3 миллионов тонн нефти в год. Где уж уповать на военную силу, когда японская экономика поглощает почти по миллиону тонн нефти в день. Во-вторых, к чему приведет растущее сопротивление японской внешнеторговой экспансии со стороны развитых государств? Не окажутся ли рынки Северной Америки и Западной Европы закрыты протекционистскими мерами из-за хронического перекоса торгового баланса в пользу Японии, которая умудряется неизменно ввозить в эти страны больше товаров, чем вывозить оттуда. Наконец, в-третьих, как защитить отвоеванные за четверть века позиции от нажима азиатских конкурентов, прозванных «бандой четырех»? Ведь Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур используют сочетание новой, закупленной за рубежом технологии с дешевой рабочей силой, то есть те самые преимущества, на которые в 50-х и 60-х годах опиралась Япония. Словом, как внутренние, так и внешние факторы поставили на рубеже 80-х годов правящие круги Токио перед необходимостью пересмотреть экономическую стратегию послевоенных десятилетий и вновь радикально видоизменить промышленную структуру Японии. В середине 50-х годов японский производственный потенциал, основой которого с довоенных лет служила легкая промышленность, был переориентирован на тяжелую и химическую индустрию. Это соответствовало росту мирового спроса на сталь, суда, продукты нефтехимии. В 80-х годах взят курс на преимущественное развитие наукоемких производств при сдерживании энергоемких и материалоемких отраслей, особенно тех, которые наиболее пострадали от вздорожания нефти, а также от возросшей конкуренции со стороны банды четырех. В ходе такой перестройки предстоит постепенно свернуть, то есть принести в жертву даже многие отрасли, которые прославили послевоенную Японию, например, металлургию, судостроение, бытовую, электротехнику. Новая экономическая стратегия предусматривает также перенос производственных мощностей, особенно если они занимают много земли, потребляют много энергии и сильно загрязняют окружающую среду, за пределы Японии. Курс, попросту говоря, взят на то, чтобы по возможности экспортировать Коугай в другие страны. Проектируются, например, танкеры, которые станут плавучими нефтеперегонными заводами. Они сделают свое дело на долгом пути от Персидского залива, оставляя дым и копоть на океанских просторах, вместо того, чтобы окуривать японское небо. Другой, более распространенный путь – приобретать рудники и строить заводы за рубежом. Японские предприниматели стали все чаще вкладывать капиталы в других странах, чтобы более надежно обеспечить потребности в сырье, использовать дешевизну рабочей силы, а не редко и чтобы обходить таможенные барьеры. Если, скажем, телевизор фирмы Sony сошел с конвейера в Ирландии, в странах общего рынка его можно продать беспошлинно. Выше говорилось, что из-за отсутствия собственных природных ресурсов Япония вынуждена быть гигантским перерабатывающим заводом и одновременно экспортно-импортной фирмой. Теперь ставка делается на то, чтобы Япония все больше становилась конструкторским бюро и главным сборочным цехом, куда поступали бы полуфабрикаты и детали из цехов-филиалов, расположенных в других государствах. Нетрудно видеть, что монополии хотели бы распространить выгодное им сочетание утесов и песчинок за пределами японских рубежей. Промышленная слава послевоенной Японии родилась в области электрификации быта, говорит президент фирмы Nippon Denki господин Кобаяси. Но это направление уже себя исчерпало. Не только потому, что отечественный рынок в основном насыщен бытовой электротехникой, почти каждая семья имеет электрическую рисоварку, холодильник и стиральную машину. Дело прежде всего в том, что новинки, благодаря которым Япония совершила успешный прорыв на мировом рынке в 50-60-х годах, перестали быть ее монополией. Гонконгу потребовалось 10-15 лет, чтобы освоить выпуск портативных транзисторных приемников и примерно такой же срок, чтобы начать производство цветных телевизоров. Будущее Японии – наукоемкие производства. Сочетание компьютеров с телекоммуникационным оборудованием открывает новые возможности для накопления и распространения информации. Для передачи на расстоянии как текстов, так и изображений. Это позволяет сделать реальностью электронную почту, электронную газету, даже электронную справочную библиотеку. Словом, если прежде мы экспортировали овеществленный труд, то впредь основой японского экспорта должен стать овеществленный разум. Если бы в Париже построили виадук над папертью собора Парижской Богоматери, в Версале маленькую Эйфелевую башню, чтобы смотреть на дворец сверху, если бы металлургические предприятия компании «Юзинор» избрали Лазурный берег местом строительства своих доменных печей, если бы за Римским Колизеем появился завод, а на Афинском Акрополе – Лунапарк, мы имели бы нечто сходное с тем ущербом, который наносит Японии неистовая модернизация. Японский капитализм порой жестокий с людьми, еще меньше церемонится с природой. Он слишком спешит. Законы, дающие ему всякого рода права, налагают на него мало обязанностей в отношении общества. Робер Гиен, Франция. Столетие Японии. 1967 год. За последние десятилетия в жизни японского потребителя произошли радикальные перемены. Современная бытовая электротехника в обычной японской семье стала нормой, а не исключением. Это явилось результатом неуклонного роста японской экономики. Тем не менее, если заглянуть глубже, можно обнаружить множество разительных признаков отсталости, существующих с новейшими бытовыми приборами. Такая бедность среди обилия особенно бросается в глаза в области жилищных условий и коммунальных услуг. Большинство японцев все еще живут в тесных комнатках, в домах, далеко не отвечающих современным стандартам. Улицы узкие, часто без твердого покрытия, обычно без тротуаров. Система канализации и уборки мусора невероятно отстала. Служащие проводят долгие часы в переполненных поездах. Хотя Япония стала одной из ведущих индустриальных держав мира, качество жизни обычного гражданина остается поразительно плохим. Произошло вот что. Слишком много энергии пошло на выпуск товаров частными производителями и слишком мало на строительство хорошей социальной инфраструктуры. Точнее говоря, японская экономика могла расти столь быстро потому, что при этом сознательно игнорировала вопрос о социальных тылах, дабы сосредоточить все ресурсы страны на расширении индустрии. Роберт Адзаки, Япония. Япония. Психологический портрет. 1978 год. Горожанин из пригорода. Излюбленный прием описания больших городов – Москвы с Ленинских гор, Парижа с Эйфелевой башни или Нью-Йорка с Empire State Building мало подходит для Токио. Не потому, что границы 11-миллионного гиганта теряются за горизонтом, а потому, что в его панораме нет таких ориентиров, которые могли бы олицетворять японскую столицу, как Вестминстерский дворец с башней Большого Бена олицетворяет Лондон. Даже географический центр Токио, Императорский дворец, не доминирует над городом и со стороны воспринимается лишь как опоясанный рвом парк. Токио не может похвастать ни гармонией горизонтальных линий, присущей европейским столицам, ни поражающими вертикалями американских городов. Токио – это море домов, сгрудившихся так беспорядочно и тесно, словно это мебель, которую кое-как сдвинули в угол комнаты на время, пока красят пол, сдвинули и забыли поставить на место. Японцы говорят, что Токио дважды имел и дважды упустил возможность покончить со своей хаотичностью и заново построить по плану. Первый раз после землетрясения 1923 года, разрушившего половину города. Второй раз после американских налетов 1945 года, когда Токио выгорел на две трети и погибло уже не 100 тысяч, а четверть миллиона горожан. Правда, муниципалитет предпринял энергичнейшие меры, чтобы воспользоваться третьим поводом для коренной реконструкции столицы – подготовкой к Олимпийским играм 1964 года. С тех пор Токио заметно похорошел. Выросло много новых зданий, радующих глаз смелостью архитектурной мысли, безукоризненным качеством строительства, применением новейших отделочных материалов. Новой чертой в облике столицы стали эстакадные автострады. Однако многое в намеченных планах пришлось уже по ходу урезать из-за вздорожания земли, той, что надо было выкупать у владельцев вместе с домами, намеченными к сносу. Япония вправе гордиться талантом своих архитекторов, мастерством своих строителей, при том множестве замечательных зданий, которые были возведены в Токио за послевоенные десятилетия, лицо японской столицы могло бы неузнаваемо преобразиться к лучшему. Но попробуйте найти точку для панорамного снимка, чтобы каждый, увидевший его, сказал: «Какой красивый город!» Даже совершенство японской фотоаппаратуры бессильно здесь помочь. Чтобы сделать удачный снимок одного из первых в городе высотных зданий, небоскреба концерна Митсуи, нужен не штатив, а не более и не менее как вертолет. Сколько ни ходи по прилегающим улицам, здание это ниоткуда не смотрится во весь рост. Оно не служит центром ансамбля, как, впрочем, и Токийская башня, которая, будучи выше Эйфелевой, отнюдь не способна украшать город в такой степени, как ее парижская сестра. Сотни монументальных зданий затерялись, подобно рассыпавшейся мозаике, из которой можно было бы составить великолепное панно, если бы архитекторы работали в содружестве с градостроителями. Лицо Токио – это не улицы и не здания, это прежде всего люди. Токио волнует, поражает и удручает, как гигантское скопление человеческих существ. 11 миллионов жителей. Причем 9 миллионов из них обитают на территории в 570 квадратных километров. Это все равно, что селить всю Венгрию в Будапешт. Плотность населения на этом клочке земли из понятия статистического перерастает в осязаемое. Едва на каком-нибудь из центральных перекрестков загорается зеленый свет, как с обеих сторон улицы лавиной устремляются встречные потоки людей. Каждый поток неудержимо катится во всю ширину пешеходной дорожки, не имея возможности ни отступить, ни свернуть, потому что по краям этого коридора нетерпеливо дожидаются своей очереди ряды замерших автомашин. Одна человеческая стена с размаху сталкивается с другой. Посередине улицы возникают завихрения, как при рождении тайфуна. Японской столице, наверное, принадлежит мировое первенство по остроте проблем, присущих большим городам. Скопление автомобилей создает на перекрестках такой смрад, что во многих полицейских будках пришлось установить кислородные приборы. Даже деревья на центральных улицах не выдерживают и чахнут, и каждый год приходится подсаживать новые. В этом городе-гиганте, как нигде, много копоти и как нигде мало зелени. На каждого жителя приходится лишь по 1,5 квадратных метра парков, в 20 раз меньше, чем в Лондоне. В часы пик над улицами кружат полицейские вертолеты, чтобы специальная радиостанция могла информировать водителей о возникающих пробках и заблаговременно подсказывать пути объезда. Впрочем, эта вторая задача все больше становится невыполнимой даже при отличной технической оснащенности токийской полиции. Уличное движение, как мрачно шутят жители Токио, превращается в уличное стояние. Все большие города страдают ныне от подобного хронического недуга. Но в Токио болезнь эта ощущается особенно мучительно, ибо проезжая площадь улиц составляет там немногим более 10% всей территории города, тогда как в Лондоне 23%. Привычный образ современного города – это ансамбли площадей и проспектов, образованные кварталами многоэтажных домов. Токио уже в основе своей потерявшая границы захолустье. Кое-где близ станции подземки или электрички в неразбериху деревянных домов вкраплены торгово-увеселительные кварталы. По вечерам там щедро полыхает неон, а в соседних переулках самое что ни на есть глушь – ни фонарей, ни пешеходов. Причем речь идет не о каких-то окраинах. Такова японская столица и в получасе, и в двух часах езды от центра. Если можно говорить о чувстве Токио, то им является стихия толпы, воплощенная в потоках людей и в столь же беспорядочно теснящихся толпах домов. Даже для коренных жителей этого города он остается загадочным лабиринтом, беспорядочной путаницей безымянных улиц. В первые дни своей жизни в Токио я заметил на перекрестках оставшиеся еще со времени американской оккупации столбы с указателями «Авеню Д», «20-я стрит». Тут же захотелось дать гневную отповедь бесцеремонным янки, посмевшим переиначить на свой лад исконные японские названия. Однако все мои попытки выяснить у прохожих подлинные имена улиц были тщетны. Я слышал в ответ названия трамвайных остановок. Оказывается, оккупанты ничего не переименовывали, а лишь предприняли безуспешную попытку дать имена токийским улицам. В этом городе без плана, в городе анонимных улиц, к тому же отсутствует и порядковая нумерация домов. Каждый адрес содержит какие-то цифры, но, во-первых, номера эти идут не по порядку, а отражают последовательность застройки земельных участков. А во-вторых, нумеруются не сами дома, а кварталы и околотки. В переулке, где я поначалу жил в Токио, через несколько домов от меня помещался портной, а за углом к нему примыкало здание профсоюза медсестер. Первое время я никак не мог понять, почему мои бандероли с московскими газетами нередко попадают в этот профсоюз. Когда я заказал костюм у соседнего портного, то был поражен, увидев на подкладке костюма этикетку с моим собственным адресом. Оказалось, что и у меня, и у портного, и у профсоюза медсестер, словом, у всех, чьи участки смыкаются друг с другом, образуя околоток, который можно обойти по периметру, один и тот же адрес. Когда при знакомстве с японцем получаешь от него визитную карточку с телефоном и адресом, кажется, что разыскать этого человека в нужный момент – дело простое. В конце концов, если не сумеешь проехать сам, возьмешь такси и дашь карточку с адресом шоферу. Но, увы, даже эти профессиональные знатоки города могут ориентироваться в нем лишь зонально. Вместо адреса они в переводе на московские понятия привыкли слышать примерно следующее. За Москворечье, Серпуховка, направо по трамвайным путям до остановки школа. А дальше уж никакой адрес сам по себе ничего не дает. Дальше шоферам такси надо править, как запряженной лошадью, говоря ему в нужных местах. Направо, налево, прямо. Эти три японских слова приезжий запоминает относительно быстро. Для четвертой команды вполне годится международное слово «стоп». Беда, однако, в том, что помимо этих терминов надо знать, куда ехать. И тут уже никак не обойтись без карты. Вот почему каждый житель Токио, сговариваясь о встрече, тут же непременно чертит на листке бумаги план, как добраться до условного места. Люди, часто принимающие посетителей дома, обычно оставляют пачку отпечатанных на ротаторе схем где-нибудь в табачном киоске у ближайшей трамвайной остановки. Карты своего местоположения печатают на рекламных спичечных коробках, гостиницы, кинотеатры, бары, кафе. Такие графические дополнения к адресу прилагаются к приглашениям на официальные приемы. Но даже листок, собственноручно начертанный адресатом, не избавляет вас от блужданий. Он приоткрывает тайну не больше, чем зашифрованная схема подступа к кладу, спрятанному на необитаемом острове, и сулит столь же богатые приключениями поиски. Когда ведешь машину сам, благоразумнее всего передать роль штурмана жене, чтобы ответственность за толкование карты лежала на ней. Если же такая схема попадет в руки шофера такси, он никогда не утруждает дополнительными расспросами ни своего пассажира, ни пешеходов на улице, а с завидной уверенностью мчится куда-то вперед, пока не заедет в тупик. Когда машина делает отчаянные попытки развернуться, сшибая цветочные горшки и пластмассовые урны для мусора, вас вдруг осеняет, ведь кроме исполненного тайн чертежа и бесполезного адреса, на визитной карточке есть еще и телефон. Уж тут-то не может быть загадок. Вы отыскиваете в ближайшей лавочке автомат, с облегчением слышите в трубке голос вашего знакомого, извиняетесь за опоздание и просите, чтобы он сам, как японец японцу, в двух словах объяснил дорогу шоферу. Инструктаж, однако, затягивается на целых полчаса. А потом вам приходится звонить из разных мест еще и еще, ибо объяснить, где в данный момент находится машина, так же трудно, как понять, куда надо ехать. Лишь после опросов местных жителей и посещения 2-3 полицейских будок выясняется, что вместо бензоколонки фирмы Идемицу, возле которой живет ваш знакомый и которая фигурирует в качестве главного ориентира на его схеме, вы сделали поворот у другой, точно такой же бензоколонки той же самой фирмы. Добравшись в конце концов до места, вы испытываете даже некоторое удивление и рассказываете токийским друзьям о чудесах древней планировки Пекина, где все улицы пересекаются под прямыми углами и направлены строго по сторонам света. Из-за этого у коренных жителей китайской столицы настолько развилось чувство направления, что вместо слов «направо» или «налево» они говорят: «Идите на север, а на третьем перекрестке поверните на запад». Утверждают даже, что если пекинца с головой накрыть простыней, провести его по госпитальным коридорам и лифтам и положить на операционный стол, то на вопрос хирурга, где болит, он, не задумываясь, ответит: на западной стороне живота. Японцы в таких случаях отшучиваются тем, что их адресная система выдумана для того, чтобы сбивать с толку кредиторов. Не следует думать, что Токио – единственный в Японии город-лабиринт. Хаотичная застройка населенных пунктов, узкие улицы и плохие дороги типичны для страны в целом. Это имеет свою историческую особенность. Вплоть до 1868 года Япония не ведала колес. Знать передвигалась из города в город на носилках, воины и гонцы верхом. Земледельцы, ремесленники, торговцы, то есть люди низших слоев, могли путешествовать лишь как пешеходы. Долгое время в Японии вовсе не было дорог, по которым могла бы проехать даже простая повозка. Тем любопытнее, что японцы были одним из первых народов, учредивших правила движения. Врач Самберг, который посетил страну восходящего солнца в 1770 году, писал: «Они очень заботятся о порядке на дорогах. Они додумались даже до того, что люди, следующие в столицу, всегда придерживаются левого края дороги, а для тех, кто движется им навстречу, предназначена правая сторона». Вот правило, которое очень пригодилось бы в Европе. Правда, два столетия спустя Японию уже, пожалуй, никто не назовет образцом порядка на дорогах. Если что и соблюдается неукоснительно, так это лишь принцип левостороннего движения. В остальном даже японский водитель настолько привык двигаться в потоке, что обращает очень мало внимания на какие-либо правила. Когда вместо впереди идущих машин перед ним оказывается пустое пространство, он способен проскочить перекресток не только на желтый, но даже на красный свет. Колеса впервые вошли в японский обиход как часть отнюдь не самого славного для цивилизации изобретения – одноосной повозки, в которую впрягался человек. И хотя слово «рикша», так же, как слово «кули», привычно ассоциируется с образом старого Китая, обычай ездить на людях отнюдь не относится к многочисленным японским заимствованиям у китайского соседа. Сомнительная честь этого изобретения принадлежит американцу Гобле. Он попал на японские острова как один из матросов коммодора Перри, черные корабли которого были первой попыткой колонизаторов взломать запертые двери феодальной Японии. Ознакомившись со средствами сообщения в стране восходящего солнца, предприимчивый американец первым наладил производство двухколесных колясок, получивших японское название «дзин рикися», что при переводе каждого из трех иероглифов означает «человек, сила, повозка». В английском языке слово это трансформировалось в джин рикша, а уже потом вошло в обиход иностранцев не только в Японии, но и в других азиатских странах, просто как рикша. История японских железных дорог началась в 1872 году, когда из Токио в Иокогаму отправился первый пассажирский поезд. Приглашенные на это торжество высокопоставленные лица поднимались в вагоны так же, как японец привык входить в дом. Прежде чем вступить на подножку, каждый из них машинально разувался, когда через 57 минут восхищенные сановники сошли в Иокогаме, они с удивлением и раздражением обнаружили, что никто не позаботился заранее перевести и расставить на перроне их обувь. Видимо, именно этот случай на целое столетие вперед отучил японцев отождествлять вагон с жилым помещением. Стоит пассажирам занять свои места, как на пол тут же летят обертки от конфет, кожура мандаринов, газеты, пустые банки. Железные дороги прочно вошли в японский быт. Причем, в отличие от Англии или Соединенных Штатов, они не изведали упадка в послевоенные годы. Наоборот, после открытия новой Токайдо, сверхскоростной пассажирской магистрали, которая сначала соединяла Токио и Осаку, а потом была продлена дальше на юг, железные дороги утвердили себя как наиболее быстрый, удобный и надежный вид сообщения между главными городами страны. Поезда всегда полны, причем, по крайней мере, треть пассажиров едет не по необходимости, а ради удовольствия. В часы затишья циркулируют специальные составы, битком набитые детворой. Каждая школа организует по две экскурсии в год, чтобы за время обучения дети могли посетить все достопримечательные места страны. До войны в японских городах жило 40% населения, теперь около 80%. Однако японский горожанин – это чаще всего житель пригорода, куда его вытесняет дороговизна земли. Если раньше окраины из тесно сгрудившихся деревянных домиков тянулись на полчаса езды от центральных районов, то теперь тянутся на 2-3 часа. Нужно, впрочем, отметить, что японцы перенесли в города общинные традиции села, тесные связи между соседями. И проявляются они не только в том, что жители данного переулка испытывают чувство долга по отношению к местному торговцу, А он, в свою очередь, приберегает лучшие товары для постоянных покупателей. Видимо, именно из-за стойкости таких общинных связей рост городского населения Японии не сопровождается ростом преступности, как в других капиталистических странах. В Токио в среднем происходит 2 ограбления в день против 6 в Лондоне и 200 в Нью-Йорке. Опираясь на поддержку населения, японская полиция раскрывает 96% убийств. Их происходит пропорционально населению в 6 раз меньше, чем в США, и 77% ограблений, которых совершается в 100 раз меньше, чем в США. Свыше 5 миллионов токийцев ежедневно пользуются пригородными электричками, чтобы добраться на работу. Поучительно побывать на узловой станции Синдзюку в половине 9 утра. Каждые 40 секунд к платформе прибывает состав пригородной электрички, набитый втрое больше его официальной вместимости. Когда распахиваются двери и на место сошедших устремляются новые толпы, вступают в действие бригады толкачей. Их специально нанимают из крепких мускулами студентов, чтобы запрессовать пассажиров в вагон. После отхода поезда платформа бывает усеяна оторванными пуговицами, сломанными каблуками, оброненными в давке шляпами, перчатками, сумочками. Зимой транспортная проблема обостряется, пассажир в пальто занимает на 10% больше места, и даже толкачам уже не под силу справиться с этой прибавкой. Куда болезненнее, чем поезд, входит в жизнь Японии автомобиль. Никому не пришло бы в голову плодить паровозы и вагоны раньше, чем будут проложены рельсы. А между тем, с автомашинами получилось именно так. Их поток хлынул с конвейера и уперся в бездорожье. В 50-х годах большинство японцев ездили на велосипедах или ходили пешком. Во всей стране насчитывалось около 1,5 миллиона автомашин, в большинстве американских. Выпускалось же каких-нибудь 5000 в год. В начале 60-х годов, когда названия японских автомобильных фирм были практически неизвестны на мировом рынке, страна восходящего солнца вступила в период массовой модернизации. За 20 лет ее автомобильный парк увеличился в 20 раз, с 1,5 до 30 миллионов машин. Это больше, чем в любой из капиталистических стран, кроме США, где насчитывается свыше 100 миллионов автомобилей. Японские марки Toyota, Nissan, Honda начали вторжение на мировой рынок. В 1964 году по производству автомобилей Япония опередила Францию, в 1966 – Англию, а в 1967 – ФРГ. В 1980 году произошло то, что еще десятилетия назад показалось бы любому американцу абсолютно немыслимым. Выпуск автомашин в Японии перевалил за 10 миллионов, что поставило ее на первое место в мире, отодвинув США на второе. Половина ежегодно сходящих с конвейера автомашин, то есть примерно 5 миллионов, предназначена для экспорта, причем 2 миллиона из них в Соединенные Штаты. Японские марки не только опередили там по своей популярности всех западноевропейских конкурентов, но и стали теснить американские концерны на их собственном рынке. Для самой Японии с ее отсталой дорожной сетью, узкими улицами городов и поселков столь стремительная моторизация была подобна стихийному бедствию. Страна была обречена как бы на гипертонию, на хроническое перенапряжение транспортных артерий. Ее уделом стали бесконечные пробки и удушающий смрад от выхлопных газов, а также самое высокое в мире число дорожных катастроф – от 12 до 15 тысяч убитых, 500 тысяч раненых – таков ежегодный счет жертв уличного движения. И все-таки современный японец – это человек за рулем. На 120 миллионов жителей в стране насчитывается 40 миллионов обладателей водительских прав. Жизнь на колесах стала уделом народа, который всего столетия назад вовсе не знал колес. Токио – наиболее японский город из всех, какие я до сего времени видел. Европейское влияние совсем незаметно в этом огромном центре, насчитывающем у себя свыше 1,5 миллионов жителей и превосходящем в своей территории Лондон, Москву, Нью-Йорк и все прочие главные города мира. Центр города занимает дворец императора. Торговая часть Токио тянется дальше к востоку. Кто не был здесь, тому трудно представить себе, что такое Гинза, этот Невский проспект японской столицы. Когда с наступлением вечера вся Гинза, рынки и лавки освещаются разноцветными бумажными фонариками, то вся эта часть города принимает почти сказочный вид. За Гинзой тянутся уже жилые улицы города. Они до невероятного узки и кривы. Разобраться в этом крайне запутанном лабиринте однообразных двухэтажных, почерневших от времени деревянных домов, почти невозможно. Д. Шнейдер, Россия. Япония и японцы. 1895 год. Токио настолько перенаселен, что, кажется, даже собакам тут приходится махать хвостом не из стороны в сторону, а вверх и вниз. Токио – это лабиринт без путеводной нити. Пользоваться здесь городским транспортом значит обрекать себя на казнь. Садиться за руль значит отправляться в бой. Ходить пешком значит совершать самоубийство. Уолт Шелдон, США. Наслаждайтесь Японией, 1961 год. Говорят, что руль автомобиля порой оказывает на современного цивилизованного человека такое же действие, как запах крови на тигра. А ведь японец не просто тигр. Это тигр, замученный и озлобленный укротителем, который дразнит его, сознательно заставляя улыбаться и кланяться, в то время как зверю хотелось бы разорвать своего хозяина на куски. Садясь за руль, японец вовсе не жаждет крови. Он лишь отбрасывает на ветер всю дисциплину, все ограничения, которые ему осточертели. Он не желает вреда другим. Он хочет исцелить самого себя, избавиться от своих забот, от неприятных воспоминаний, от всего, что его подавляет. Когда он ведет машину, он свободен и безымянен. Джордж Микиш, Англия. Страна восходящей цены. 1970 год. Будущее Японии не лишено опасностей. Не таят ли в себе угрозу для японской экономики ее явно уязвимые места? Не слишком ли сильно управляющие подталкивают страну вперед? Не переоценивают ли они ее возможности? Как в свое время генералы, не приведут ли страну к краху? Уже встают и становятся все более серьезными проблемы сегодняшнего дня. Даже если экономическая машина будет работать нормально, не окажется ли японское общество поколебленное и разобщенное побочными последствиями научно-технической революции перед кризисом, который поставит под сомнение экономический успех? Япония является страной сюрпризов. Она часто подтверждала это своей историей вплоть до самого недавнего времени. Случается, что после продолжительного движения в одном направлении она внезапно меняет курс. Это страна неожиданных взрывов, и неизвестно, где следует искать им объяснение. То ли в окружающей природе, землетрясениях, вулканах, тайфунах, то ли в философии этого народа, буддизме или синто. За безмолвным долготерпением вдруг следует внезапная резкая вспышка, которая в корне меняет все. С сколь прочной проявит себя японская демократия или она окажется под серьезной угрозой, полностью ли излечились японцы от соблазна тоталитарного равнения и тоталитарной дисциплины? Будут ли эти неистовые одержимые люди всегда благоразумными в международных делах? Робер Гиен, Франция. Япония – третья великая держава. 1969 год. Зачем воскрешают богов? Наряду с современным летоисчислением в Японии продолжает бытовать и старое, традиционное. С ним не так уж часто сталкиваешься, но в нем почти неизменно путаешься. В самой системе вроде бы нет ничего сложного. Счет годам ведется по эрам правления и возобновляется заново, как только очередной наследник вступает на престол. Пока правил дед нынешнего императора, шла эра Мэйдзи, потом эра Тайсё, а теперь идет эра Сёва, 124-го потомка основателя династии. Труднее всего приходится японским школьникам, которые должны заучивать наиболее важные даты отечественной истории в старом летоисчислении. Ведь чтобы ориентироваться в хронологии, надо помнить последовательность 124 эр правления, продолжительность которых не одинакова. Поначалу я не особенно стремился вникать в подобные тонкости, полагая, что в корреспонденциях из Японии традиционное летоисчисление может пригодиться разве лишь для колорита. Оказалось, однако, что тема эта обрела острую политическую актуальность. Демократическая общественность Японии в течение целого десятилетия упорно сопротивлялась попыткам объявить государственным праздником день восшествия на престол мифического императора Дзиму и считать 11 февраля 660 года до нашей эры днем основания японского государства. На первый взгляд может показаться странным, что ожесточенные столкновения прогрессивных и консервативных сил касались области преданий и мифов даты, отстоящей от современности более чем на 26 веков. Тем не менее, это так. Вплоть до конца войны японских детей учили, что их родина управляется непрерывной династией потомков Дзиму. Народу внушали, что Дзиму завещал стране восходящего солнца божественную миссию собрать 8 углов под одной крышей. Именно так был назван монумент, воздвигнутый на юге Японии в 1940 году, когда шумно отмечалось 2600-летие восшествия Дзиму на престол. В том же самом году правители Японии подписали тройственный пакт с Гитлером и Муссолини, объявили о роспуске всех политических партий и профсоюзов. Солдаты уходят на войну. Тот, кто шагает во главе колонны, вместо винтовки несет на плече двухметровую деревянную ложку, исписанную иероглифами. Это увеличенная до гигантских размеров самодзи, круглая лопаточка, какими в японских семьях раскладывают рис. Подарить большую самодзи значит выразить пожелание «греби добычу лопатой». С таким напутствием провожали войска. А вот встреча. Тот же строй, та же походная форма, только без винтовок. Бережно, словно только что полученную награду, каждый принимает к груди аккуратный белый ящичек. Колонна награжденных? Нет. В таких ящичках возвращали на родину прах погибших на заморских фронтах. 3 миллиона урн, обтянутых белым траурным крепом. Вот трофей, который принесла японскому народу война. Оба эти снимка помещены в альбоме «История Японии в войне». Сборник ценен тем, что целиком состоит из документальных фотографий, которые в свое время были изъяты военной цензурой, расправы над чужими пленными и брустверы из трупов своих солдат, разграбление Шанхая, Гонконга, Манилы, Сингапура и горящие после воздушных налетов японские города. За шовинистический угар, за алчные планы господства над Азией пришлось расплачиваться дорогой ценой. Война, начатая на азиатском континенте и тихоокеанских просторах, приблизилась к берегам самой Японии. Пришлось делать ставку на камикадзе, пилотов-смертников, в надежде, что они, подобно божественному ветру, разметавшему флот Хубилая в XIII веке, избавят страну от угрозы вторжения. О летчиках камикадзе написано много. Но мало кто знает, что перед самым концом войны Япония стояла на пороге создания секретного оружия, похожего на современные крылатые ракеты. Вот здесь, на этом школьном дворе, размещался наш засекреченный исследовательский центр. Кое-что напоминает о нем и сейчас. Тот бронеколпак в углу не ДОТ, а подземный склад ракетного топлива. А эти прокопченные бетонные плиты у спортплощадки – следы испытательного полигона, рассказывал мне Тадахира Ямада, житель города Мацумото, затерявшегося среди заснеженных гор префектуры Нагано. Он преподавал математику в той самой школе, где когда-то втайне создавался пилотируемый самолет-снаряд Сюсуй. Надежно укрытый горными кряжами от обоих побережий, городок Мацумото знал о войне лишь понаслышке. И вот оклеенные бумагой оконные створки все чаще стали вздрагивать по ночам от каких-то глухих взрывов. Сначала думали, это американские бомбы, хотя что могло понадобиться летающим крепостям в такой глуши? Но вскоре старики, выжигающие уголь в окрестных горах, заметили, что ночному громыханию вторят вспышки пламени на школьном дворе. Школа, расположенная на отшибе, была реквизирована для военных нужд. Старшеклассников отправили отбывать трудовую повинность, а малышей распустили по домам. Однако даже они не могли догадаться, для кого потребовалось освободить место. Не только территория школы, но и дороги, ведущие к ней, были оцеплены и строго охранялись. Прошел слух, что в школе испытывают какое-то новое оружие. Будущее показало, что разговоры эти отнюдь не беспочвенны. После Сталинградской битвы банкротство доктрины молниеносной войны становилось все очевиднее не только на Западе, но и на Востоке. Как в Берлине, так и в Токио в ту пору все больше мечтали о чуде в образе какого-то секретного оружия, способного изменить ход войны. Гитлер согласился предоставить союзникам чертежи нового оружия. История доставки их в Японию могла бы послужить сюжетом для приключенческого фильма. Техническая документация была тайно переправлена в Испанию и погружена на борт японской подводной лодки. Однако где-то на полпути близ Сингапура лодка эта при загадочных обстоятельствах затонула. На розыске были посланы японские водолазы. Часть секретных документов удалось спасти, но некоторые чертежи были испорчены морской водой.